Искусственный человечек. Страстное желание ученых средневековья искусственным путем вывести какое-нибудь живое существо доводило их зачастую до абсурда. Например, известный голландский доктор медицины Ян Гельмонт утверждал, что мышей можно родить из зерна. Положите горсть зерен в горшок, накройте его грязной рубашкой, и через 21 день в нем появятся мыши. Скорпионов можно создать в углублении кирпича, если туда положить толченую траву базилика и выставить на солнце. Подобных нелепых рецептов не счесть. Отдельные ученые бились над решением сверхзадачи – вывести себе подобное существо. Искусственного человечка, по-латыни называемого гомонкулус. Немецкий писатель и философ Вольфганг Гёте в своей драматической поэме «Фауст», которую писал всю жизнь, воспроизвел сцены средневековых времен, показал лабораторию, в которой ученый Вагнер пытался вывести гомункула. Вагнер сидел перед камином, в его колбе что-то варилось и вдруг превратилось в живого человечка. Гомункул и появившийся Мефистофель вступили тотчас в философский спор о смысле бытия. Гёте не хотел, чтобы его просвещенного человека посчитали сторонником мистики. Устами своих героев он признал, что гомункул был рожден не без помощи потусторонней силы. Мефистофель помог Вагнеру. Алхимики, астрологи, врачеватели и философы средневековья в своих экспериментах по созданию живого существа нередко старались привлечь на свою сторону нечистую силу. В своей основе они опирались на учение самого универсального мыслителя Древнего Рима, грека Аристотеля, считавшегося непогрешимым авторитетом. От него набирались знаний, но от него же впитывали и распространенные заблуждения. Так Аристотель утверждал, что лягушки рождаются из ила, насекомые, черви, бабочки заводятся сами по себе. Отрицательные результаты исследований – ошибки, в конце концов, приводили пытливого человека к получению позитивного результата. Тот же доктор медицины Гельмонт, несмотря на некоторые нелепости экспериментов, при сжигании древесины открыл угарный газ. Лесной дух, а потом ввел слово «газ» как понятие в научный оборот. Но ни Аристотель, ни Гельмонт не занимались проблемой выведения искусственного человечка. Считается, что первым, кто приступил к его созданию, был испанец доктор Арнольд из Виллановы, человек вполне разумный, прославившийся тем, что лечил римских пап, написавший кодекс здоровья, названный Салернским. Арнольд был большой знаток разных трав, из которых готовили яды и противоядия. Когда и каким образом у него зародилась мысль попытаться вывести живое существо, подобное человеку, неизвестно. Никаких его рецептов не сохранилось. Да и едва ли он записывал, святая инквизиция подозревала в нем еретика. В своих опытах по созданию гомункулуса ученые средневековья руководствовались сложившимся представлением о зарождении человечка из крошечного невидимого гомункулуса с уже готовыми органами, которые находятся в мужской сперме. При попадании в женский организм он просто начинает расти. Так в те времена объяснялось рождение человека. Естественно, ученые интересовались возможностью вырастить гомункулуса химическим путем. Вплотную решением этой проблемы занялся другой врач средневековья, немец Парацельс, который и ввел термин гомункулус в научный обиход. Он занимался алхимией, проводил эксперименты с органическими веществами. Для своих опытов он использовал мужскую сперму, помещал ее в стеклянную колбу, которую затем ставил на огонь в камине и нагревал. Ученый Вагнер, описанный Гёте, действовал точно так же. Затем Парацельс добавлял в колбу разные органические вещества, намагничивал ее, добавлял человеческую кровь, закапывал в землю и ждал созревания гомункулуса 40 дней. Увы, постепенно научный опыт у него заменился мистическим ритуалом. Ни доктор Арнольд из Виллановы, ни Парацельс, ни их последователи ожидаемых результатов не достигли. Их опыты позднее получили название анималькулизма, согласно которому живое существо рождается и произрастает из себе подобного, но крошечного. Кстати, одним из приверженцев анималькулизма был знаменитый голландский натуралист доктор Левенгук, создатель микроскопа, исследовавший с его помощью структуры различных форм живой материи. И только в 18 веке основатель эмбриологии, немецкий биолог Каспар Вольф, 1734-1794, работавший в Российской академии наук, подверг резкой критике подобные эксперименты. Наблюдая за развитием зародыша у курицы и других животных, он создал учение об эпигенезисе, постепенном развитии зародыша из прочного зачатка. Он утверждал, что рождение гомункулуса невозможно и не имеет ничего общего с наукой.